Ужасная мысль посетила Роберта. Время приближалось к полуночи. Гости собирались отойти ко сну. Через раскрытое окно до него долетали пожелания спокойной ночи. В гостиной и столовой свет погас, чтобы вспыхнуть наверху в спальнях. Прошло какое-то время, и в окнах спален тоже стало темно. Бодрствовал один только Роберт. Искушение было слишком велико для человека, на совести которого уже были выпивка, сигары, бильярд. Ловким движением он перемахнул через подоконник и оказался в доме. «Хоть напоследок наемся как следует», — решил он. «Имею же я право на последний рождественский обед». Он включил свет и повернулся к столу. Глаза его жадно блеснули. Индейка, сладкий пирог, сливовый пудинг. Все, как в его юности. Редактор: «Это уже лучше. Помнится, я заказывал индейку. А как насчет Амелы и Астралиста? Вроде бы я просил и о них». Автор: «Пусть их дорисует воображение читателей». Редактор: «Я бы на это не рассчитывал. Не могли бы вы написать что-нибудь вроде: венки из Амелы и Астралиста украшали стены?» «Стены украшали венки из Амелы и Астралиста». Редактор: «Превосходно». Удовлетворенно вздохнув, Роберт уселся за стол, схватил нож и вилку, и скоро его тарелка буквально ломилась от всякой вкуснятины. Он набросился на еду с аппетитом человека, у которого несколько часов не было во рту ни росинки. «Добрый ветер!» — раздался детский голос. «Вы Дед Мороз?» Роберт резко обернулся и в изумлении уставился на маленькую девчушку в белой ночной рубашке, застывшую в дверях. «Илси!» — просипел он. Редактор: «Как он узнал? И почему просипел?» Автор: «Он не узнал, а догадался. И говорил с набитым ртом». «Вы Дед Мороз?» Роберт коснулся подбородка и вновь возблагодарил небеса за то, что у него отросла борода, и решил сыграть предложенную роль. «Да, милая», — ответил он, — «я вот тут заглянул к тебе, чтобы узнать, какой бы ты хотела получить подарок». «Вы, однако, припозднились. Вроде бы вам следовало зайти к нам этим утром». Редактор: «Великолепно! Я даже готов согласиться с отсутствием синички. На что Элси делает внизу?» Автор: «Роберт задаст ей этот вопрос». Редактор: «Да, ну уж скажите мне по-дружески». Автор: «Она забыла в столовой куклу и не могла без нее уснуть». Редактор: «Понятное дело». «Я, конечно, припозднился», — с улыбкой ответил Роберт, «но и тебе тоже давно следует лежать в постельке. Отменная еда и вино сделали свое дело, настроение у Хардроу заметно улучшилось, и роль Деда Мороза давалась ему без труда. Так чем я обязан нашей встрече в столь поздний час?» — полюбопытствовал он. «Я спустилась вниз за куклой», — ответила Элси, — «той, что вы прислали мне этим утлым, помните?» «Разумеется, моя милая». «А что вы принесли мне теперь, Дед Мороз?» Роберт вздрогнул. «Действительно, разве может Дед Мороз прийти в дом без подарка? А что он мог ей предложить? Остатки индейки? Чашу для ополаскивания пальцев? Старую шляпу? Нет, все не то. Ничего ценного при нем не было, он давно уже все заложил.